Глава 15. СМИ. Мы живем в эпоху взрывного развития технологий и информации. На моем веку появился интернет, а затем и смартфоны. За 104 года жизни моя бабушка обзавелась только швейной машинкой с педальным приводом, которую подарила мне. Трудно представить, что ждет нас дальше. Помню, как, окончив университет, я отправилась на несколько месяцев в Европу, где для навигации между хостелами использовала потрепанный и заляпанный путеводитель Lonely Planet. Единственным вариантом связи с домом была покупка местной телефонной карты, которую можно было использовать в таксофонах. Сейчас путешествия проходят в совершенно ином ключе. Реальность кусается. В наши дни мы можем услышать в новостях крики людей, спасающихся от военного разгрома в своем городе. Мы можем наблюдать за насильственными действиями полиции в режиме реального времени. Мы видим в социальных сетях, как происходят стихийные бедствия, как люди в ужасе бегут из разных точек мира. Хотя такие возможности и открыли для нас красоту и чудо природы в разных уголках планеты, мы также становимся свидетелями неподдельного ужаса и неразберихи. Мозг более склонен замечать негативные события. Так мы устроены – выискивать повсюду признаки опасности и проблем, чтобы избежать их в будущем. Таков наш защитный механизм. Вместе с тем он создает и проблемы, так как любая негативная информация усваивается лучше, чем позитивная. Если вы прочитаете 5 хороших новостей, ваш мозг все равно запомнит ту единственную пугающую. Весь этот негатив может быть подавляющим. Информация об изменении климата, финансовом кризисе и других ужасных событиях может привести нашу нервную систему либо в чрезвычайно активное, либо в недостаточно активное состояние. Некоторые из моих друзей периодически вообще устраивают себе отдых от любых новостей. Это одно из решений проблемы. Вместе с тем, они перестают получать информацию о политических и других изменениях в мире. Аналогично, некоторые люди обращают внимание только на местные события. Между тем, по всему миру полно и вдохновляющих новостей. Глобальный дайджест. Ролики для соцсетей снимают люди по всему миру. Порой я удивляюсь, когда узнаю, что человек, занимающийся моделированием одежды или танцами, на самом деле живет на другом конце планеты. Подобный уровень связи не может не вызывать изумления. Одна из моих любимых страниц в соцсетях называется «Вид из моего окна». Люди публикуют фотографии вида из своего окна, сопровождая их короткими рассказами о своей жизни. Это придает мне ощущение связанности со всем миром. Я прожила много месяцев в Лаосе и Непале, где получила потрясающий опыт и поняла, что наш образ жизни в Америке и Европе является уникальным. Хотя мы и имеем больший доступ к вещам, которые можно купить, многим из нас не хватает возможности быть частью настоящего сообщества. ABCD. Однажды в Монреале Джон Макнайт неделю обучал меня своей концепции развития сообществ на основе активов Asset-Based Community Development, ABCD, и местных решений. Суть была проста. Вместо того, чтобы искать в сообществе проблемные точки и уязвимости, которые нужно исправить, следует обращать внимание на его сильные стороны и полезные ресурсы. Многие смотрят на сообщество через призму травм, с которыми оно столкнулось. Это выражается особенно сильно, если травмы носят системный характер, например, бедность и преступность. Если посмотреть на корни этих проблем, то часто можно обнаружить глубокие травмы предков и продолжающуюся дискриминацию. Как мы можем взглянуть на это с позитивной точки зрения? Работая с беженцами, я стала свидетелем тесных семейных уз и их связи с древними традициями своего народа. У них может быть своя культура, в которой торжества сопровождаются музыкой и танцами. Они могут коллективно готовить еду на маленьких кухнях, пока их дети вертятся под ногами. Они могут устраивать свадьбы и такие масштабные праздники, что кажется, будто на них пригласили целую деревню. Подобно тому, как многие травмирующие события, с которыми мы сталкиваемся, носят коллективный характер, исцеление также может носить массовый характер. Когда мы применяем ABCD-подход, это помогает нам учиться друг у друга. А социальные сети – это одно из тех мест, где учиться удобно. Среда. Иногда средства массовой информации способствуют возникновению боли. Человеку, который не придерживается здорового питания, может быть больно видеть в соцсетях все эти отретушированные идеальные фигуры. Хотя умом мы и понимаем, что они не настоящие, трудно отрицать увиденное собственными глазами. В захватывающих постах о том, как человек живет своей лучшей жизнью, будь то путешествие по солнечным пляжам или семья, как на картинке, не рассказывается о жизненных трудностях и проблемах, с которыми сталкиваются эти люди. В результате мы чувствуем себя ужасно. Мы так часто видим насилие, что оно может перестать вызывать у нас какие-либо эмоции. В играх и СМИ оно также может представляться нормальным явлением. А когда мы видим, что насилие совершается в отношении определенной группы лиц, это усугубляет наши предубеждения и российские взгляды. Публикации, посвященные психическому здоровью и психотравмам, могут влиять на людей по-разному. С одной стороны, я видела множество людей, которые сами диагностировали себе аутизм, СДВГ или ПТСР на основании описанных в интернете симптомов. Кто-то даже придумал термин «киберхондрик». Хотя я и не считаю, что DSM обладает в этом вопросе стопроцентной точностью, подобная чрезмерная диагностика вызывает у меня беспокойство, потому что эти люди могут всю жизнь принимать лекарства, которые им на самом деле не нужны. Особенно если существуют и другие инструменты решения их проблем, если они заключаются в гиперактивной или недостаточно активной нервной системе. С другой стороны, многим людям так никогда бы и не поставили диагноза, если бы они не прочитали информацию в социальных сетях. Прежде всего, это касается женщин и людей разного культурного происхождения, когда терапевт может оставить их симптомы без внимания. Общение в социальных сетях может дать им впервые в жизни почувствовать, что их понимают и принимают всерьез. Подумайте о том, какой привилегией является доступ к специалистам для проведения диагностики. Подобные ресурсы доступны далеко не всем, а единственной возможностью для многих людей является самодиагностика. Я также признаю, что многие люди могут много узнать о своей проблеме, с которой им приходится жить, и в результате разбираются в ней лучше профессионалов. Нам, работникам здравоохранения, следует быть более открытыми и любознательными, потому что нашим пациентам есть что нам рассказать. Если рассматривать концепцию ABCD, то социальные сети предоставляют одну прекрасную возможность – создавать новые сообщества. Сообщества практики, обучения и поддержки. Доступность информации в современном мире поражает воображение. И если вы научитесь не набрасываться на информацию, а поглощать ее постепенно и выборочно, она может принести вам огромную пользу и даже помочь исцелиться. Упражнение «Проверка состояния». Определите, является ли ваше изучение социальных сетей дум-скроллингом или же поиском надежды. Для этого прислушайтесь к своей нервной системе. Какую бы платформу социальных сетей вы ни использовали, определите, что чувствует ваше тело, когда вы ее используете. Как тело себя чувствует, когда вы ее покидаете. Это одна из причин, по которым я теперь выбираю соцсети, алгоритмы которых помогают мне контролировать контент, который я вижу в своей ленте. Когда у меня напряженный день, я люблю посмотреть видео с человеком, играющим живую музыку или занимающимся гончарным делом. Кроме того, там есть много каналов, посвященных различным методам релаксации. Что чувствует ваше тело, когда вы смотрите танцы, уроки макияжа, видео, на которых дурачатся дети или домашние животные? Когда ваше тело находится в состоянии чрезмерной активации, что помогает его успокоить? Когда ваше тело в состоянии недостаточной активации, что помогает его взбодрить? Что вы делаете, чтобы отвлечься? Когда нервная система перегружена, люди запросто могут часами сидеть в социальных сетях, полностью отгородившись от реальности. я установила таймер на своих устройствах и в самом приложении, чтобы знать, сколько времени я уже там сижу. Превысив установленный лимит времени, я вынуждена сознательно убрать телефон или планшет. Когда я бездумно пролистываю видео, этот таймер служит мне своеобразным будильником. Знаменитости. Книга эксперта по лидерству Мэг Уитли «Кем мы решили стать» оказала на меня большое влияние, потому что она говорит чистую правду о дилеммах, с которыми сталкивается каждый из нас. В ней она описывает печаль от ощущения того, что наш образ жизни меняется. Она называет это падением цивилизации. Она отметила один признак того, что общество рушится. Это знаменитости. Как бы нам ни казалось нелепым, что люди могут унаследовать миллиарды долларов или зарабатывать миллиарды на продаже дорогих лекарств или всякого хлама в интернете, в том, что мы платим миллионы поп-певцам и спортсменам, нет совершенно никакого смысла. Да, их работа имеет ценность и значение. Она приносит многим людям радость, и они демонстрируют свои таланты. Тем не менее, мне очень сложно понять, почему эта роль считается более важной, чем у учителя или медсестры. Мэг говорит, что внимание к знаменитостям позволяет всей культуре на что-то отвлечься. Когда мы прикованы к телевизору, наблюдая за игрой любимой команды, следим за кинозвездами в их социальных сетях или слушаем по кругу любимый альбом, это позволяет нам не думать о насущных проблемах. Кроме того, это социально приемлемый способ проводить время. Никто не станет упрекать вас за то, что вы часами напролет смотрите какое-то реалити-шоу, потому что, скорее всего, ваш собеседник делает то же самое. Аналогичным образом, просмотр спортивных состязаний может способствовать сплочению коллектива. Люди чувствуют связь друг с другом, когда болеют за любимых игроков. Будут ли знаменитости приносить нам пользу или вред, зависит только от того, в каком именно формате мы с ними взаимодействуем. Как это часто бывает, проблема кроется в избытке. Если человек так много времени проводит за просмотром игр, что уже не помнит, когда последний раз ходил в душ, то такой вариант сложно назвать идеальным. Или когда человек так хочет стать звездой спорта или знаменитым певцом, что бросает школу, при этом толком не представляя, как будет добиваться поставленной цели. Пример. Джун постоянно снится, как ей поют дифирамбы фанаты. Проснувшись, она сразу проверяет свою ленту в соцсетях, а потом думает, какой контент создать сегодня. Она работает бухгалтером в энергетической компании. Но это так скучно. В любую свободную минуту она проверяет свою страничку в соцсети. Иногда посты действуют ей на нервы. Джун передвигается в инвалидном кресле, и ее достала дискриминация людей с инвалидностью, которую она видит в интернете. Кроме того, она часто наблюдает культурную апроприацию ее наследия. Среди ее предков были филиппинцы и коренные американцы. Всякий раз, когда она видит, как человек перенимает что-то из ее культуры, не понимая значения и не объясняя происхождение, у нее закипает мозг. В ярости она пишет сообщение капслоком о том, как это ужасно, и объясняет происхождение традиции. Когда она злится, то ошибается в правописании, потому что мозг девушки начинает плохо работать. Ее дважды забанили, что плохо отразилось на работе алгоритмов и ее развитии в приложении. В прошлом году Джун попробовала цифровой детокс, который прошел не особенно хорошо. Она продолжила постоянно думать о соцсетях, представляла, что опубликовали на ее любимых страницах, и в целом чувствовала себя потерянной и опустошенной. А что вообще нормально? Одна из интересных психотерапевтических концепций, связанных с диссоциацией, это идея о различии между нашими личностями, которые представляют собой внешне нормальную часть, ВНЧ, и эмоциональную часть, ЭЧ. Наиболее социально приемлемо взаимодействовать друг с другом и в социальных сетях, как внешне нормальный человек. Между тем, нам все больше и больше позволяют быть самими собой. Когда ЭЧ ведет себя искренне, это помогает окружающим чувствовать с ним настоящую связь. И если чья-то ЭЧ предлагает в качестве контента обнаруженные решения, это полезно для всех, кто читает или смотрит. Загвоздка в том, что социальные сети предпочитают ВНЧ. Желание соответствовать вынуждает людей ретушировать фотографии и притворяться счастливыми, будто это единственная испытываемая ими эмоция. Когда вы предстаете перед миром с бравадой и притворной улыбкой, это может быть утомительно. Люди постоянно разоблачают фальшивые истории в сети. Так, одна женщина в Австралии притворилась, будто излечилась от рака, чтобы продавать книги о здоровом питании. Другие не справились с необходимостью постоянно притворяться, будто у них хорошее настроение, и в итоге сломались. Только позитивные эмоции – распространенная фраза. И в ней есть смысл. Ведь когда мы чувствуем себя уязвимыми или задетыми, нам меньше всего хочется негатива. Проблема в том, что это также может привести к токсичной позитивности, когда не приветствуется весь спектр человеческих эмоций. Упражнение «Общение в сети». Как уберечь свою социальную сеть от троллей и показать, что для вас действительно важно? Один из способов – перечислить свои взгляды и убеждения в информации о себе. Вы либерал или консерватор? Хотите ли вы признать, что живете на традиционной территории коренного народа? Нужную атмосферу поможет создать пара удачно расположенных эмодзи. Когда кто-то вас изводит, можете ли вы дистанцироваться от комментариев и не принимать их на свой счет? Подумайте о том, в каком состоянии находится нервная система этих людей. Скорее всего, в озлобленной чрезмерной активации, раз они делают подобные заявления. Они пытаются вызвать такую же реакцию и у вас, чтобы рассеять собственную энергию. Вы можете решить подняться на этот уровень возбуждения, однако есть вероятность, что это будет повторяться и превратиться в изнурительное взаимодействие. Может, имеет смысл указать в закрепленном комментарии границы приемлемых для вас вариантов обсуждения вашего контента? Если вам это подходит, вы можете написать только позитивные эмоции. Другой вариант – написать «Я буду рад узнать о вашей точке зрения и выслушать ваши мысли». Личные нападки на меня или моих собеседников не приветствуются и будут удаляться. Я создаю безопасное пространство для всех, кто заходит на мою страницу. Снимем маски. Капиталистическая модель жизни приносит как комфорт, так и значительный вред. Пройти через жернова традиционной системы образования, а затем до старости продуктивно трудиться, как белка в колесе, такой путь проходит большинство людей. Нам всем приходится платить налоги и удовлетворять свои базовые потребности в рамках этой системы. К сожалению, современная финансовая система оставляет в стороне нейроотличных людей. Социальные сети – это то место, где они могут найти для себя сообщество, признание и даже заработать деньги. Под давлением общества нейроотличные люди вынуждены скрывать свои симптомы или делать вид, что у них их нет. На это может уйти целая куча ложек. Получается путаница. Когда вы один или в кругу близких людей, активируется ваша ЭЧ-личность, в то время как на публике вы находитесь под маской ВНЧ-личности. Разве не было бы здорово, если бы каждый чувствовал себя в безопасности, будучи просто самим собой? Здесь рады любым проявлениям вашего «я», всем вашим причудам и потребностям.